Преследователи остановились, не зная, что делать дальше. «Кто-нибудь быстро в приход к телефону!» — закричал печетник. «Нужно позвонить в милицию или в больницу. Толстяк, тот самый, что прицепился к нам с Вайзером, когда мы несли ужей, отложил мотыгу и двинулся в сторону кладбища. В тот же момент двое самых храбрых огородников приблизились к желтокрылому. «Спокойно», — говорил первый, — «ничего тебе не будет». «Да-да», — подтвердил второй, — «ничего не будет, если дашь себя отвезти». Но желтокрылый был на этот счет другого мнения. Он бросился на них молниеносным прыжком, у одного выхватил палку, а другого свалил ударом локтя в живот. Оба поспешно отступили, и желтокрылый стоял теперь как самурай посреди окружавших его врагов и с поднятой палкой в руках выглядел величественно и прекрасно. «Опасный псих», — сказал кто-то из мужчин. «Подождем, пока приедет милиция». «Мало, что ли, нас?» — возмутился другой. «На одного психа». И тогда мы увидели самую красивую часть зрелища. Ведь все это было как зрелище. Взрослые мужчины в возрасте наших отцов с мотыгами и граблями, а в центре желтокрылый, как герой легенды или романа. Мужчины подходили все ближе, и желтокрылый стал в позицию, расставив ноги. «Он, наверное, когда-то был фехтовальщиком», — определил Шимик, поднимая голову. «О, смотрите!» Да, желтокрылый умел не только грозить гибелью земле и ее обитателям. В драке палками он оказался на несколько классов выше своих врагов. Он подпрыгивал, вертелся во все стороны, молниеносно парировал удары, обрушивая в ответ свои, довольно меткие. Треск сломанных черенков смешивался с криками нападающих. В какой-то момент показалось, что их взяла, что они уже обрушили на него свой сельскохозяйственный инвентарь, но это была только иллюзия. Они отступили, кто с синяком под глазом, кто в изодранной одежде. Желтокрылый же стоял в центре и торжествовал. Огородники с минуту посовещались, потом набросились на него еще ожесточеннее, но, как и в предыдущий раз, не сладили с ним и снова отступили, потрепанные и избитые. Вдруг в сторону победителя полетел камень, потом второй, потом третий. Желтокрылый ловко уворачивался. Некоторые снаряды отбивал палкой, но их становилось все больше, и падали они все гуще со всех сторон. Сначала один угодил ему в шею. Второе попадание было болезненным, сгиб руки, и с минуты он мог держать палку только одной рукой. А потом камень попал ему в голову, еще раз в шею и еще раз в голову, и дальше трудно уже было уследить, так как камни сыпались градом, и огородники подходили все ближе, пока, наконец, не подошли вплотную, хотя он еще защищался, и теперь видны были только поднимающиеся, опускающиеся палки и искаженные лица со скаленными зубами. Сколько могло пройти времени, прежде чем с Рембиховского шоссе донесся вой сирены? Помню только, что на протяжении всех этих длинных, как вечность, минут палки и черенки от лопаты мотык поднимались и опускались. Помню также, что когда машина скорой помощи с больничным крестом на дверце забуксовала в песке насыпи, по которой не ходили поезда, и из кабины повыскакивали санитары в белых халатах, я уже мчался на кладбище, преследуемый криками Шимика и Петра. Бежал к деревянной колокольне, отвязывал веревку, заткнутую за почерневшую балку рукой причетника, и тянул ее изо всех сил, тянул, подпрыгивая и снова приземляясь. Тянул как безумный, потому что первый раз в жизни я почувствовал себя безумным. Тянул и плакал и тянул, и снова плакал, пока не подбежали ко мне Шимик и Петр и не оторвали меня от этой веревки силой, так как я к ней уже почти прирос. Оторвали меня и поволокли в лес на Буковой горке. Помню также, что я не сказал им ни слова и поехал один на пляж в Елитково. Сидел там до сумерек у грязного и вонючего залива. По пляжу бродили поодиночке безработные рыбаки и длинными шестами проверяли густоту рыбного супа у берега. Маяк в Бжезна уже вращался, а суда на рейде зажигали опознавательные огни. Вдалеке, в стороне Сопота, светился огонек костра. Даже если бы ко мне подошел Вайзер, даже если бы он сам попросил меня о чем-нибудь, я бы остался нем. Шимик вышел из кабинета директора. Подмигнул нам. Это означало все в порядке, мол, как условились. Я услышал свою фамилию. увидел, что гимнастерка на сержанте застегнута на все пуговицы, а директор поправил галстук, который теперь уже не напоминал якобинский бант или выжатую тряпку, или компресс на горле, а был обыкновенным галстуком, купленным в торговом центре во Вжеще. — Ну как? — спросил Эмский. — Мы что-нибудь вспомнили? Или предпочитаем побеседовать с прокурором в камере? — заключил он с угрозой. «Да, — Да-да, конечно. — Ну так говори. Сержант примиряюще поднял руку. — Говори, что знаешь. — Все сначала рассказывать? — Нет, — вмешался директор. — Ты должен рассказать, что было с платьем Вишневской. — Но это было не платье, это был просто лоскут. — Хорошо, лоскут. Так где вы его нашли после взрыва? — Там есть такой старый дуб, под ним и нашли. Сержант пододвинул ко мне карту. — Где? — Вот здесь. Здесь этот дуб, а вот здесь, — показал я пальцем, — лежал лоскут. — Кто нашел? — спросил Эмский быстро. Я сделал паузу, как бы вспоминая эту подробность. — Шимик. — Ну, хорошо. Лицо Эмского ничего не выражало, хотя я понимал, как он должен быть доволен. — А где вы сожгли этот лоскут? — В карьере. Сержанту последний ответ явно не понравился. — Здесь в округе нет никаких карьеров. Что ты плетешь? — Хорошо. Директор не позволил мне продолжить. — Это поляна с эротическими валунами, — обратился он к сержанту. — Все здесь ее так называют. — А когда это было? — допрашивал дальше Эмской. — В тот самый день вечером. — Это ты нес обрывок платья, да? — Я. Откуда вы знаете? Эмской торжествующе улыбнулся. — Видишь, от нас ничего не укроется. — Который это был час? — Не помню точно, где-то после семи. Нет, пожалуй, ближе к восьми. — Так, а что вы делали потом? — Да уже ничего, потом мы пошли домой. — А почему вы не рассказали обо всем родителям? — Мы боялись, потому что они взлетели на воздух, это было так страшно, что, наверное, не рассказал бы даже на исповеди, — выпалил я на одном дыхании. Эмский опять усмехнулся. А вот и рассказала, однако. И не к Сензу, а нам. — Вы местные? — неожиданно спросил сержант. — Не понимаю, — сказал я. — И в самом деле, куда он гнет, что ему надо? — Я спрашиваю, твои родители отсюда? — Да, отсюда. Отец родился в Гданьске, и мать тоже. — Ну, хорошо. — Эмский закончил допрос. — А какие-нибудь вещи в Айзере вы не находили? Что-нибудь от него осталось? Нет. Взрыв был такой сильный, что мы даже искать ничего не стали. Этот кусок платья — чистая случайность. Можешь идти и позови второго приятеля, — прервал меня директор. Ну, чего ждешь? Впервые с начала следствия я почувствовал себя чуть увереннее. Петр, теперь ты, — позвал я из открытых дверей, и когда он проходил мимо меня, подмигнул ему так же, как Шимик. Мол, пока все идет нормально, так, как им хотелось с самого начала. Я сел на складном стуле и кивнул Шимику, тот сразу все понял. Сторож зевал немилосердно, обнажая черные гнилые зубы. А я вспоминал, что происходило дальше. Утром следующего дня я услышал в магазине Цирсона такой разговор наших соседок. «Вы слышали? Поймали того психа, что по Брентово бегал и людей пугал. Да это был не псих, а извращенец какой-то, дорогая моя. Святая Мария, извращенец, говорите? Да-да, извращенец. Какой нормальный псих будет бегать по кладбищу и звонить? Какой сумасшедший напялит на голову каску и будет болтаться по улицам? Нормальный псих, моя дорогая, выдает себя за Наполеона или за Мицкевича. А говорят, — вмешалась новая собеседница, — заловка моя говорит, она там живет, что никакой он не сумасшедший, а боговдохновенный, святой как бы человек. Однажды он будто бы залез на крышу и говорил такое, прямо как из Священного Писания. Как это? Из Священного Писания? Ну, не в точности, а как бы из Писания. Все время о Боге и каре за грехи. Ну, нет, он все же сумасшедший. А чтобы о Боге говорить, для того есть ксенц. На крышу говорите? На крышу. И даже милиция приехала, но он тогда убежал. Подошла моя очередь, и я не стал слушать дальше, что говорят соседки, а когда выбежал из магазина, встретил Шимика. «Прошло у тебя уже?» — беззлобно спросил он. «Да». «Ну так почитай». Он сунул мне под нос газету, с которой возвращался домой. «Вот здесь», — показал пальцем заголовок. «Гражданская позиция», — значилось крупным шрифтом. «А о чем это?» «Не спрашивай, а читай», — нетерпеливо буркнул он. В заметке говорилось о поимке опасного безумца, которого схватили с помощью счастливых членов государственного садоводческого кооператива имени Розы Люксембург. Подписанная инициалами К.З., заметка не произвела на меня большого впечатления. «Ну и что?» — спросил я. «Что с того?» «Ничего. Только про него написали, а про нас нет». «А ты бы хотел, чтоб про нас?» «Да нет, пусть уж лучше никто не знает, что мы ему помогали». «Да», — ответил я, — «лучше, чтобы не знали». Мы перешли по булыжной мостовой на другую сторону улицы. Из колбасной за магазином Цирсона доносился неприятный сладковатый запах требухи. У подъезда мы встретили Вайзера и Эльку, которые как раз выходили из дому. «Приходите немного раньше, мы сегодня устраиваем пикник», — сказала Элька весело. «Где всегда?» «Где всегда?» И уже догоняла Вайзера. «Подожди!» — задержал ее Шимик. «Если пикник, нужно еду какую-нибудь, да?» «Ладно уж!» — крикнула Элька и показала на корзинку, которую держала в правой руке. «У меня все есть, можете ничего не приносить!» Они пошли в гору в сторону леса. «Пикник со взрывами на закуску!» Шимик расхохотался над собственной шуткой. «Неплохо, а?» Но взрывами и не пахло. Когда мы пришли в ложбину, Элька и Вазер сидели возле расстеленной под дубом скатерти. «Где раздобыла?» — спросил Петр. «У ксенза Дудака?» «Только не запачкайте», — строго сказала Элька. «Видите, какая белая?» Все было приготовлено с большим шиком. Элька, нужно признать, знала в этом толк. Возле нарезанных ломтиками помидоров лежали огурцы, между ними стояла солонка, масло в фарфоровой мисочке и сыр, тоже тонко нарезанный. Мы сели по-турецки, скрестив ноги. Шимик вынул из сетки 5 бутылок лимонада, которые мы купили, скинувшись, чтобы не приходить с пустыми руками. «Ну, молодцы», — сказала Элька, соля помидоры. «Тоже что-то притащили». Когда все было готово, она вытащила из корзинки буханку хлеба и нож, передала Вайзеру, и тот резал толстыми ломтями и раздавал нам по часовой стрелке. «Неплохая идея этот пикник», — сказал Петр, жуя хлеб с помидором. «Есть в лесу, а не дома. Почему мы раньше не додумались?» А я спросил Эльку, по какому случаю пикник. Она ничего не говорила о своей затее. «Эх вы, кочерышки капустные!» — засмеялась она, сверкая беличьими зубами. «Ведь это прощание с каникулами!» Всем стало грустно. Действительно, послезавтра мы будем стоять в спортзале в белых рубашках и темных брюках и слушать речь директора о том, что лето скоро уже кончится, что мы отдохнули и загорели, и что он снова с радостью приветствует нас в этих стенах, которые мы должны ценить и уважать. Каждый год приближение осени ощущалось во всем, в лохматых тучах, которые, как крылья ангелов, плыли над заливом, в прозрачном воздухе последних дней августа, в резких порывах ветра, еще не леденящих, но уже солоноватых, напоминающих о шторме. Ощущалось умирающее лето, и дачники покидали Елитково, и все больше пляжных кабинок зияло пустотой. Теперь же, когда над белой скатертью повисло молчание, все было иначе. Лето, казалось, набухало трепещущим от зноя воздухом. Трехмесячная пыль покрывала серым налетом листья деревьев и папоротник, И ни один, даже самый слабенький порыв ветра, не нарушал липкую тишину между землей и безоблачным небом, откуда тонкой струйкой долетал до нас гул невидимого самолета. Только сверчки, как всегда, тянули свою скрипучую мелодию, и так же, как всегда в эту пору, появились муравьи с прозрачными крылышками, странные, забавные, появились, чтобы исчезнуть через 2 недели и появиться вновь через год в эту самую пору. «Господи, чего бы я не дал, чтобы еще так с месяц!» — нарушил молчание Шимик. Но никто не спешил поддержать разговор. Вайзер открыл первую бутылку лимонада и налил пенящуюся жидкость в стакан, который подала ему Элька. Посудинка пошла по кругу из рук в руки, а я удивлялся, к чему эти церемонии, ведь мы всегда пили из бутылки. «Красный», — сказал одобрительно Петр. «Не знаю, почему красный лучше желтого». Но и на этот раз никто не поддержал разговор, ведь всякий, кто покупал в магазине Цирсона, знал, что в красном лимонаде больше газа, и пахнет он лучше желтого. Когда все уже было съедено и выпито, Элька собрала посуду в корзинку. Вайзер тем временем притащил из кустов генератор и, как всегда, подсоединил провода. Мы перешли из-под дуба на другую сторону ложбины. Я уже писал, что последний взрыв, хотя мы тогда еще не знали, что он будет последним, так вот, последний взрыв отличался от прежних. Писал также, что облако пыли, комьев земли и травы было похоже на огромную воронку темного, почти черного цвета, узкую внизу, расширяющуюся кверху, и написал, какие она у меня вызвала ассоциации много лет спустя. И хотя сравнение это, может быть, несколько претенциозно и даже неуместно, но, чего я не написала, что пишу сейчас, воронка кружила по ложбине, как закрученная невидимой рукой юла, всасывая в свою вращающуюся трубу прутики, прошлогодние опавшие в это лето листья, шишки и даже небольшие камушки. Не написал я также, что делаю сейчас, что воронка засосала корзинку, которая осталась под дубом, подняла ее вверх и выбросила в нескольких метрах от нас, но вверх дном. И все, что в ней находилось, в том числе и бутылки из-под лимонада, попадало со звоном и грохотом на землю. Белая скатерть медленно планировала, покачиваясь справа-влево. А потом Вайзер и Элька попрощались с нами, но не как-нибудь по-особому, а как обычно, ну пока, и вместе пошли в гору. Сам уже не знаю, держались они за руки или нет, но в сравнении с тем, что случилось на следующий день, это факт второстепенный. Шимик сказал бы, они играли в доктора и пациентку, но я в этом вовсе не уверен. Быть может, они провели ту ночь в подвале кирпичного завода, где она играла на флейте пана, а он танцевал, падал на землю, произносил непонятные слова и левитировал. Быть может, бродили всю ночь по лесу или просидели до самого рассвета на одном из холмов, дожидаясь восхода солнца. Все может быть. Во всяком случае, первым, кого я встретил утром на лестничной площадке, был дед Вайзера. «Где Давид?» — резко спросил он. А я испугался, так как пан Вайзер почти никогда не выходил из дому, но если уж показывался, выглядел всегда грозно. «Не знаю», — ответил я. И тогда он наклонился, так что болтавшийся на шее сантиметр коснулся моего носа. «Должен знать», — сказал он медленно и очень четко. «Кому ж еще знать, как не тебе?» «Не знаю, что было бы дальше», если бы не пани Короткого, возвращавшаяся домой с покупками. Слух у нее был хороший, и она сразу же вмешалась в разговор. «Как это? Разве вы не знаете, пан Вайзер? Они с Элькой поехали в Пчелки, в деревню». «Куда, вы говорите? С кем?» Пан Вайзер посмотрел на нее поверх проволочных очков. «В Пчелки, пан Вайзер? Это в сторону Тчева. 30 минут поездом». «Чего-чего?» «Поездом 30 минут, говорю». «Это точно?» «Говорю вам, 30 минут поездом. Элька поехала туда к бабушке на 1 день и заночевала». «А Давид?» «Давид, спрашиваете? Да ведь он бегает за ней с утра до ночи». Пани Короткого показала в улыбке все свои оставшиеся зубы. «И ничего на свете, кроме нее, не видит. Вы не знали?» Но пана Вайзера объяснения не удовлетворили. Он поправил очки и снял с шеи сантиметр. «Давид всегда обо всем говорит. Почему он ничего не сказал?» «А вы спросите у него, когда вернется». И пани Короткова пошла наверх, а минуты позже я услышал, как пан Вайзер стучит в дверь к Эльке, услышал, как он расспрашивает пани Вишневскую, и как та отвечает ему, что вроде бы и вправду Элька спрашивала, можно ли взять с собой приятеля, и она согласилась, почему бы и нет. Места у них в деревне побольше, чем здесь, и даже дала ребятам кое-что поесть в дорогу, потому как от станции идти добрых 3 километра с гаком. А когда я спустился вниз и вышел во двор, Шимик с Петром уже все знали, так как подслушивали весь разговор у заднего выхода в огород. Мы знали, что они не поехали в пчелки. Пока только это. Но на кирпичном заводе их не было, а дверь, ведущая в зал для стрельбы, была заперта изнутри. Не было их также ни в ложбине, ни на кладбище, ни на карьере, нигде. Потом дошли до железнодорожной насыпи, до Рембиховского шоссе, где можно было усесться на взорванном пролете моста и смотреть, как под ногами 10 метрами ниже проезжают изредка машины. Однако вместо этого мы остановились на бетонном краю, как над пропастью, и циркали слюной вниз на проезжающие автомобили. По другую сторону шоссе, за таким же обрывом взорванного моста, насыпь бежит дальше и, плавно изгибаясь, 500 метров, уходит в туннель, там, где начинается взгорье. Как раз туда подходит слева ограда сумасшедшего дома, а немного ближе под насыпью протекает стрижа. Чтобы достичь речки, нужно идти не по шпалам на насыпи, а у ее подножия, где бежит узкая тропка, та самая, по которой Эмский шел на свидание с домохозяйкой. Тропка обрывается над водой и никуда больше не ведет. Чтобы идти против течения на юг, надо продираться сквозь заросли, как мы, когда следили за учителем. По левую сторону насыпи стрижа разливается небольшим прудом, исчезает в облицованном жерле водозаборника и дальше течет к городу подземным каналом. Я вижу все это очень отчетливо, как на нарисованной по памяти карте, и знаю, что через минуту крикну «О!» и протяну руку точно туда, где речка с южной стороны подходит к насыпи, и мы живо спустимся со взорванного моста на шоссе и побежим по узкой тропинке гуськом, наступая друг другу на пятки, так как именно там, где стрижа впадает в узкий туннель под железнодорожной насыпью, минуты раньше мы увидели Вайзера и Эльку. Увидели, как они сидят над водой. Сидят и ничего не делают, просто болтают ногами в воде. И бежать мы будем к ним столько раз, сколько я об этом подумаю. Всегда так же шумно и всегда так же весело, словно мы нашли янтарную комнату или сокровище последнего царя инков. Так как же все закончилось? Нет, не как закончился тот день или вся история, так как у этой истории нет никакого конца. Я спрашиваю, как закончилось следствие без 12:03, когда уже допросили Петра и когда Эмский вызвал нас всех троих в кабинет. Мы стояли перед столом директора, позади нас сторож, в сизом от дыма в воздухе висел запах пота, за окнами барабанил сентябрьский дождь, а мы один за другим, желтой авторучкой сержанта, подписывали показания и черновик протокола. Подписывали 2 раза под копирку, то есть каждый из нас оставил там 4 своих автографа в подтверждение установленной версии случившегося. Мы видели последний взрыв в ложбине за стрельбищем. Вайзера и Эльку разорвало в клочья. К сожалению, кроме обрывка ее красного платья, которое мы со страху сожгли в тот же день вечером на карьере, не осталось ничего. Мы не знаем ничего, ни о каком складе взрывчатки, кроме того, который найден в подвалах заброшенного кирпичного завода. Да, у Вайзера был какой-то старый ржавый немецкий автомат, и он даже позволил нам один раз его потрогать. Но это все, что мы знаем. Так обстоит дело. Первым свою кривую подпись поставил Шимик, так как он всегда писал левой рукой, всегда немного криво. За ним Петр, большими, как монеты двушки, буквами. Последним расписался я. Ровно в ту секунду, когда я выводил последнюю букву моей фамилии, часы пробили 12. «Ну, — сказал Эмской, — теперь можете идти домой, сержант вас проводит». Директор встал и застегнул пиджак, а сторож сыпал в корзину окурки из пепельницы. «Да, в этот момент Эмской неизбежно прочитал бы какую-нибудь мораль, произнес какую-нибудь красивую сентенцию, как на торжественном собрании, что-нибудь вроде «кто правды не боится, тот ничего не боится». Несомненно, сказал бы что-нибудь в этом роде, но послышался громкий стук во входную дверь школы, и кто-то, перекрикивая дождь, заорал благим матом: «Откройте! Откройте немедленно, сейчас же откройте!» И снова стал дергать ручку и барабанить кулаком в дверь. При свете, зажженной сторожем лампы, я увидел за стеной дождя своего отца, а за ним пана Коротока и отца Петра, а еще дальше мать Шимика и свою. Мой отец ворвался внутрь, прежде чем кто-либо успел раскрыть рот, схватил Эмского за лацканы и рявкнул: «Нашли! Нашли ее!» А когда отец уже отпустил Эмского, все заговорили разом, как на вечеринке или на базаре, так что в первую минуту ничего нельзя было понять. «Да, Эльку нашли у запруды, там, где за туннелем речка широко разливается между густых камышей. Она жива, но пока еще без сознания. Ее отвезли в больницу. Неизвестно, как она туда попала. Прежде прочесали всю округу, но только до армейского стрельбища. Неизвестно также, что стало с Вайзером. Милиция ищет теперь в той стороне, где нашли Эльку.